Наталья Буланова. Оборотень по объявлению. Рыжий бесстыжий. Глава первая. Василиса. У вас есть подруга? А такая, которая любит качать права, не боясь никого? Вот Феоктистова, бесстрашная фурия в гневе. Еще бы она умела оценивать оппонента и вовремя останавливаться, цены бы ей не было. «Сейчас придет мой Вася и скрутит вас всех в бараний рог. Он боец ММА, так что один удар и в больничку в лучшем случае», — услышала я, когда вышла из туалета ночного клуба. Ксю кричала это толпе парней из ближайшего зарубежья, обнимая себя от страха. «И ладно бы, мы отдыхали здесь и напились. Так нет же. 2 часа ночи, а мы только с работы едем», — гримировали актеров на поздних съемках в области. «Приспичило, а из открытых заведений по пути только этот клуб. И почему Ксю вышла из уборной, не дождавшись меня? Вот вечно найдет себе неприятностей. Нас же сейчас в нашей же машине в лес и увезут. Стоит ли говорить, что никакого бойца в парнях ни у одной из нас не было? Впрочем, мы вообще одинокие. Ни молодых людей, ни братьев, ни отцов, чтобы нас защитить. 2 мечтательницы из провинции, которые крепко вцепились в столицу и вкалывали каждый божий день, чтобы не возвращаться в родное болото. О чем только Феоктистова думает, когда говорит подобные вещи? Не знаю. Она всегда вляпывается в неприятности. Один раз на шашлыках у друзей она поссорилась с 2 быдло-соседями, крича, что «сейчас мой Дима приедет, тебя в ментовской бобик погрузит и в отделение, а там концов не найдут. Сам знаешь, как там все у своих схвачено». В тот раз пронесло, и ей поверили. Соседям было что скрывать, и их сдуло в сторону города. Дачу закрыли и, как сказали друзья, владельцы смежного участка еще 3 месяца там не появлялись. Но сейчас нам вряд ли так повезет. Парни настроены серьезно. Я подошла ближе и тихо спросила: «Что случилось?» «Им не понравился мой вид», — сообщила на ухо Ксю. «О, еще одна кикимора перепачканная», — заявил самый крупный из мужчин, глядя на меня. «Что, у тебя тоже боец в женихах? Да вы себя в зеркало видели?» «Не видели, в том-то и дело. Когда заканчиваешь в 1 час ночи в лесу, потом едешь только домой в душ и спать, подозреваю, что на мне, как и на Ксю, мазки от стойкого грима. Его просто так не смыть. Уже 2 месяца, как мы по несколько часов ежедневно готовим актеров к съемкам славянского фэнтези. А грима там, ого-го, что только не клеим. Когти, чешую и кожу разных оттенков. Иногда даже хвосты голой кожи. Составы клеев и краски у нас такие, чтобы выдержали многочасовую съемку. Пока с актеров снимаешь, на себя сил не остается. Видимо, наш внешний вид и был поводом для конфликта. И Ксю, нет, чтобы промолчать, решила скрасить конец нашего дня. «Пойдем!» – потянула я Феоктистову за рукав. «Эй, эй, а как же боец?» – нам перегородили дорогу. «Мы очень ждем, когда нам дадут люлей!» Мы с Ксю переглянулись. Я видела в ее глазах раскаяние за свои слова, но было поздно. Поздно сдерживать ее язык, потому что на выпад она никогда не могла промолчать. «Хотела дать вам шанс уйти целыми, но если так настаиваете, то сейчас выйдем отсюда и наберу в службу раздачи люлей». «Феоктистова, ё-моё! Ты другой тон можешь выбрать? А похитрее быть? Мысль добраться до машины хороша, но с таким посылом мы же к ней в сопровождение выйдем». Я начала осматриваться по сторонам в поисках охраны, но ее, как назло, не было видно. То ли напрочь отсутствовала служба безопасности, то ли нам так повезло. Передо мной встал самый бородатый. «Иди, а подружка пока с нами посидит. Вместе подождем твоего Васю». Эти парни точно решили нас проучить. Пора включаться, иначе не унести нам отсюда ни рогов, ни копыт. Молодые люди, почему вы к нам привязались? Неужели не хочется провести вечер мирно? Вы же за отдыхом сюда пришли, верно? Потому что подружка у тебя слишком борзая. Да и не знаете вы, в каком виде надо ходить в приличные места. Они в своих спортивках, значит, знают. Не спорю, Феоктистовой нужно было мужиком родиться и самостоятельно получать и раздавать люлей, а не угрожать фантомами. А вот по поводу одежды обидно. Да, удобная, да, где-то краска и клей, и она приличная. Мы едем с работы, зашли сюда не ради веселья. Давайте разойдемся миром. Я попыталась поговорить спокойно и без эмоций. Нет, так не пойдет. Твою подружку надо научить, как с серьезными дядями разговаривать. А вот теперь и у меня язык зачесался изречь грубости. Но прежде чем я успела что-нибудь ляпнуть, бородач схватил меня за руку и поволок куда-то вглубь клуба. Ксю схватили следом. Сколько бы мы ни вырывались, сколько бы ни кричали, чтобы нас отпустили, ни один человек не заступился. Музыка гремела, люди танцевали. Всем было плевать. Нас запихнули за стол с большим диваном, сдавили со всех сторон своими телами, разделив по разным сторонам. «Звони Васе! Мы послушаем!» — крикнул тот, кто сцепился с Ксю словесно. Феоктистова посмотрела на меня, загнанный в угол мышью. Да выпендривалась. «Я напишу!» — Ксю дернула рукой, которую слишком зажали. Я же судорожно думала, что делать. Первое, что приходило на ум — выбраться в женский туалет. Если есть окно, через него на улицу, а там уже машина. Но отпустят ли нас вдвоем? Второе — можно дать знать официанту, чтобы вызвал полицию. А вот как раз и парень в униформе. Я жестом позвала его. «А ты смелая! Заказать что-то хочешь за наш счет?» Бородач рядом хохотнул. Было видно, что они раскусили Ксю и собирались нас долго и упорно мучить. И только бог знает, чем эта ночь закончится. Официант подошел и наклонился, чтобы услышать заказ. Я с трудом встала между диваном и столом, пригнулась к нему и сказала на ухо: «Полиция!» Тот молча посмотрел мне в глаза, и я увидела, что он все понял. Окинул взглядом нашу компанию, потом снова наклонился ко мне и сказал: «Клубу конфликты не нужны». «Два санрайза для дам!» Заказал громко бородач и подмигнул официанту. «У них тут все схвачено или как? Вот так просто официант оставит нас в беде? Понимаю, что заведение пострадает от визита полицейских, но все же охрану бы ставили». Словно услышав мои мысли, появился высокий и широкий мужчина в черной форме с нашивкой. «Ура, мы спасены!» Я помахала ему рукой, а бородач рядом хохотнул. И только когда блюститель спокойствия подошел к нам и заговорил с мужчинами за столиком на своем языке, я поняла, как крепко мы попали. Посмотрела на Ксю. Та вся сжалась, покраснела, но не переставала шипеть на окружавших ее мужчин. Те все больше выходили из себя. Агрессия для девушки – очень плохая реакция на стресс. Бестолковая. Но Феоктистову не переделать. «Мне нужно в уборную», – сказала я бородачу. «Только была. Перетопчешься». Я должна была попытаться. Перед нами с Ксю поставили коктейли. И потому, с какими ухмылками на нас стали коситься, в них был не только алкоголь. Я поймала взгляд Феоктистовой и едва заметно покачала головой, а та кивнула. Здесь мы поняли друг друга без слов. Не пьем. «Что, помочь?» Бородач взял коктейль в руки и повернулся ко мне всем торсом, явно собираясь влить напиток мне в глотку силой. «Караул! Я беременна!» – выкрикнула я с перепугу. Удивилась даже Феоктистова. Думала, она повторит мой трюк, но подруга под натиском соседа отпила глоток, и я очень надеялась, что сделала вид, а не на самом деле глотнула. Нужно было как-то выбираться из этой ситуации, что-то сделать, чтобы компания не захотела сводить с нами счеты. Несколько лет назад я смотрела фильм, где держали заложников. Герой старался рассказать о себе, чтобы захватчикам было тяжелее с ним разобраться, чтобы те знали, кто он и чем занимается. Может, сработает? Попробую все. Меня Василиса зовут, а это Ксюша. Мы работаем гримерами. Ехали со съемок, поэтому вот в таком виде. В клуб заехали, в туалет, громко начала рассказывать я под возмущенным взглядом подруги. Феоктистова, надеюсь, ты промолчишь. Все, что могла, ты уже сделала. Пей за подругу, она в положении. Мой коктейль придвинули Ксю, и та поблагодарила меня горящим взглядом. Я не специально. Что ж делать? Не знаю ни одного человека, кто бы сейчас смог нас выручить из беды. И тут я вспомнила, что сегодня гримировала актрис, а они взахлеб обсуждали приложение «Доборотень», которое помогает девушкам в сложных ситуациях. Говорили, что знакомая так выселила соседей цыган, а другая избавилась от мужа-абьюзера, которого жутко боялась. Еще были случаи, когда помогли отвадить навязчивого ухажера, были подставными кавалерами на свадьбе подруг и даже защищали от агрессивных коллекторов. Чем судьба не шутит? Я должна попробовать. «Я хочу в туалет, не могу терпеть! Беременная!» – попросила я еще раз. Бородач покосился на меня, потом на Ксю, сказал: «Подруга останется здесь». Феоктистова умоляла меня глазами не бросать ее. «Телефон свой оставь!» В приказном тоне обратились ко мне. Вот же. Ну ничего, попрошу у кого-нибудь, вызвать полицию хватит. В туалете действительно нашлась девушка, которая одолжила свой мобильный. Я набрала полицию, сказала честно все как есть, а они давай уточнять, нанесли ли нам телесные повреждения, была ли драка и так далее. На мои честные ответы мне сказали: «Вот когда будет, тогда и зовите». И все. Надо было сказать, что убивают, тогда бы приехали. Я набрала еще раз, решив исправить ситуацию, но мне только заявили: «Девушка, если вы решили проучить своего парня, полиция вам не игрушка. Напились, ведите себя прилично. Звонят всякие сотый раз из ночных клубов, угомониться не могут». «Меня с кем-то перепутали? Я второй раз только звоню». Девушка, которая дала мне телефон, убежала в кабинку, держа руку у рта. Похоже, перебрала. «Но кого мне еще попросить о помощи, если не наших стражей порядка? Может, обратиться в Доборотень? Но разве там, возможно, моментальная реакция? С другой стороны, что я теряю? Это просто еще один шанс, который я могу использовать». Я скачала приложение на чужой телефон. Что тут? Анкета? Зачем столько вопросов? Регистрация через госсервис заполнит все автоматом? Надеюсь, у девушки он есть. Да, прошло. Что еще? Голосовое? Быстро прочитала фразу, которую надо было озвучить. Все равно, лишь бы быстрее заполнить. Фото? Да пожалуйста. Чужая учетная запись, мое голосовое сообщение и фото, слезная просьба о помощи. Быстро описала ситуацию, адрес, даже положение столика. Запрос оставлен. Так, и что дальше? Сколько времени уходит на обработку и ответ? Какой-то я бредятиной занимаюсь. Надо было лучше попробовать выбраться из клуба и найти подмогу. Хозяйка телефона вышла, качаясь из кабинки. Подошла к умывальнику и стала приводить себя в порядок. Телефон просигналил: «Ваш Доборотень нашелся». Предлагалось выбрать из нескольких кандидатов. Мне показывали фото и статус под лозунгом «На что готов». Самый первый подходил внешне и выглядел угрожающе, но его статус «Вкусно готовлю» больше отталкивал, чем привлекал. Другие статусы тоже были странными. «Нечеловеческий мужчина», «Хитрый лис», «Тебе понравится». Это что такое? И тут я наткнулась на «Бесстрашный» и фото симпатичного рыжего молодого мужчины. Какая-то шкала совместимости вылезла, но я даже не обратила на нее внимания. Выбрать Доборотня. Готово. И что теперь? Можно? Хозяйка телефона протянула руку. Спасибо. Я отдала мобильный. И что теперь? Арсений. Я нажал на газ, обгоняя Саниного, нового американца, на своем стареньком монстре-пикапе. Первым достиг цели. Пятачка на смотровой площадке. Припарковался, вышел и дал 5 заметно раздосадованному парню, медленно вылезающему из спорткара. «Йо, я тебя сделал! Говорил же, что город знаю, как свою лапу, ядрен батон!» Сказал я. Возникло ощущение, словно со сломанной ногой взобрался на гору быстрее спортсмена, который покорял эту вершину 1000 раз. «Как? Вот как ты это сделал в ночном городе?» Саша с недоумением посмотрел на моего железного бегемота, а потом на свою приземистую скоростную тачку. «Надо было не доверять мне создание маршрута, а выбирать состязание на скорость по прямой. Вот там бы у меня не было и шанса, ядрен батон». Мы иногда встречались с Саньком, общались, гоняли. Пусть он и ушел из всех кланов. Мне не хотелось, чтобы он чувствовал себя изгоем из-за потери зверя и истины. Не знаю, видели ли другие, но в момент сильных эмоций, как сейчас, я наблюдал отражение зверя в его глазах. Сашина животная половина обязательно вернется. Сверху от части себя не так легко избавиться. Неожиданно на часы пришло уведомление с мобильного приложения «Доборотень». «Ваша идеальная пара просит помощи». Я как раз хотел облокотиться на крышу Саниной машины и промахнулся от шока. Чуть не навернулся, выпрямился и полез за телефоном, чтобы убедиться. «Что-что? Ядрен батон! Идеальная пара!» Конечно, с приложением «Доборотень» обретение сверхами истины стало в 10 раз больше, чем раньше. Но это случилось со мной уже, когда я так молод, хорош с собой и еще ничего в жизни не повидал в свои 27. Нет, конечно, у меня перед глазами крутые примеры истинности. Одни родители чего стоят, но я давно понял, что до обретения пары нужно нагуляться так, чтобы тошнило от одних воспоминаний. Я не готов. Открыл Доборотень и первым делом впился взглядом в шкалу совместимости девушки, которая оставила запрос. В моих глазах шкала шла вниз, пока не остановилась на числе 21%. «Что?» – я встряхнул головой. «У меня глюки?» – перечитал сообщение на часах. «Точно знаю, что такой тест проходит только если процент совместимости выше 85%. Только тогда Доборотень не сомневается и кидает в тебя истинностью как можно помпезней. Но где мой салют с фейерверками и поздравительная надпись в телефоне? Почему только на часах? И какого ядрен батона шкала поползла вниз?» «Что там?» Саша тоже сунул нос в приложение, а потом посмотрел на сообщение на моих часах. «Как так?» Я закрыл приложение, открыл снова запрос. Красным горела надпись. «Стать доборотнем». Даже шкалу больше не давало посмотреть. Я нажал, жадно увеличил шкалу во весь экран и снова наблюдал, как процент падает до 21%. «Сбой», — предположил Саша. «От такого сбоя предки к себе зовут, ядрен батон», — встряхнул головой я. Внутри разрасталась злость. У меня перед носом махнули истинностью и тут же забрали, словно я сам себе ее сбил своим еще рано. «Но это же так не работает, верно?» «Я уже хочу ее, ядрен батон! Пообещали? Давайте! Нечего дразнить!» Открыл запрос, на который откликнулся и прочитал задание. «Отлично! Просто замечательно! Я сейчас как раз зол, как мама-медоедка, когда ее присказку «елы-палы» и мою «ядрен батон» считают словом-паразитом!» «Хочешь размяться?» – показал я запрос Сане. «Интересно, что скажет?» «Я с тобой», – без сомнения сказал не такой уж бывший оборотень. «Если идет со мной, значит, уверен в своих силах. Значит, сам знает, что зверь все еще с ним». Открылась анкета, и я на секунду застыл, глядя на фото. Несмотря на кулек на голове и растрепанный вид, девушка была безумно красива. А какие глаза, а губы! Мне нравилось все! Я увеличил пальцами изображение и заметил измазанную щеку и что-то еще. «Это чешуя?» Саша выглянул из-за моего плеча. «Похоже, лиси бог. Да кто она такая?» «Улыбаешься, как идиот», — покосился на меня Санек. А я и не заметил, как ее зовут. «Лиана Вайкулян? Сколько лет? 18? Где спасать? Едем, ядрен батон! Я взъерошил волосы пятерней и запрыгнул в свой пикап. Тут рядом! Саня прыгнул следом в свою машину и погнал за мной. Через 2 минуты мы уже были на месте, и все это время ее лицо так и стояло перед глазами. Я прокручивал в голове запросы и все больше злился на компанию бородачей. Любят обижать девочек? Сейчас я их обижу, ядрен батон. У меня отбитость мамы, медоедки и хитрость папы Лиса. А еще я абсолютно без тормозов, когда мне надо. Я припарковался прямо у клуба, Саня следом. «Вот это ты летел!» – крикнул он уже мне в спину, потому что я заходил внутрь. Текст запроса я помнил наизусть. Столик в правом углу зала, компания агрессивно настроенных южан. «Привет, рыжик!» – повисла на мне брюнетка, но я быстро отстранил ее от себя, даже не посмотрев в лицо. «Какие плечи!» – повисла через метр на мне другая. Никогда не любил, когда на меня вешались. Сразу весь интерес пропадает. Как истинный хищник, я люблю охоту. Правда, терпеть не могу ночные клубы за громкую музыку, что бьет по чувствительному слуху, за развязанность местной публики и за постоянные вливания в себя отравы. Если бы Лиана была на самом деле моей истиной, я бы очень расстроился, что она завсегдатай клубешников. Но раз 21%, и тут я увидел ее, один в один, как на фото. Пучок растрепанных волос, спортивная одежда, испуганные глаза в пол лица. И этот взгляд за миллисекунду разогнал моего зверя до сверхскорости, до вздоха от оборота, до желания разорвать всех, кто зажал ее плечами и ногами так, что 2 худеньких плечика почти встретились. Так она хотела исчезнуть отсюда. Я навалился 2 руками на стол, компания агрессивно настроенных людей напряглась. 2 начали медленно вставать. Я посмотрел на девушку и понял, что правду говорят. Когда встретишь истинную, сразу поймешь, потому что я не убил тут всех на месте только по одной причине. Боялся произвести на нее плохое первое впечатление. Поэтому я улыбнулся, зная, насколько обаятелен, и спросил. «Доборотня не заказывала, милашка?» И руками разделил огромный деревянный стол пополам. «Эй, эй!» Южане повскакивали, кто на диван, кто просто на ноги. Я бережно придержал стол, чтобы тот не завалился на мою взлохмаченную красотку. «Какого цвета глаза?» «Не пойму, ядрен батон». Я наклонился поближе к паре. Девушка замерла, будто на нее наложила заклинание крестная фея. «Лиана!» – попробовал я имя на вкус, непривычно. Имя и фамилия тоже указывают на южное происхождение, а она такая светловолосая, бледнокожая. «Эй, Вася!» – с дивана прыгнул бородач и размахнулся. Я поймал кулак на лету и спросил. «Какой же я Вася? Я Арсений!» Посмотрел на Лиану и воспользовался поводом первый раз представиться. «Приятно познакомиться!» Девушка только моргнула. Понятно, шок, надо быть помягче. Бородач занес 2-й кулак, я поймал и его, и как следует врезал лбом в его голову. -1. Я был достаточно тактичным. По виду Лианы не скажешь, она мне сейчас напоминала белого кролика, который пытается слиться со снегом, чтобы его не увидел хищник. В клубе началась суматоха, толпа прижалась к краю танцпола, оставляя нам место для драки. Кое-кто встал, выбегая на улицу. Засверкали камеры телефонов. Так, нужно быть осторожными. «Выметайтесь на улицу для разборок!» – пискнул официант у меня за спиной. «Так это ты, папаша?» – раздалось сбоку. И мне в голову полетела бутылка. Ловить на лету сегодня моя тема. Надеюсь, дама сердца оценит. Я одними пальцами остановил сосуд в воздухе, посмотрел на название пойла и спросил. «Что за дрянь вы пьете?» А с виду приличные люди. И выкинул бутылку в направлении официанта. А тот с испугу отбил ее в сторону. Звон разбитого стекла повредил нервы людей. Девочки на танцполе завизжали. Саша в этот момент где-то в компании южан нашел бессознательную барышню и оттащил ее за барную стойку. Лиана же была окружена агрессивными ребятами, которые сжали кулаки и ее со всех сторон. Один достал нож и направил лезвие к животу моей пары. «Убью твоего ублюдка, если не остановишься!» — крикнул мне тот, кто держал оружие. Я посмотрел на побледневшее лицо девушки. Стоп, ублюдка держит нож у живота. Она беременна? Вот ядрен батон! Я не готов! Мне захватом зажали шею, воспользовались моим ступором, и я обратился к маминому наследию, очень подвижной шкуре. Вмиг повернул голову, чуть опустился вниз и вгрызся в локтевой сгиб противника. «Тьфу, кучеряшка!» — сплюнул я волосню. Покров покруче, чем у меня в обороте. А орёт-то, как кошка, что зовет кота. «Ты мне вену задел!» — в панике крикнул бывший соперник по драке, зажимая руку. Пахнуло сладким вареньем и железом. Ага, венозное. «Лиси бог, какая невоспитанность! Ядрен батон!» — фыркнул я в сторону парня, который сорвал с официанта фартук и принялся заматывать себе руку и оседать на пол. Посмотрел на ребят, которые прыгали с ноги на ногу, не зная, как ко мне подобраться. «Что, как девчонок обижать, так герои, а как за свои слова отвечать, так зассали, ядрен батон!» — рыкнул я, специально провоцируя стаю около моей пары. «Надо их прорядить. Вижу, Саша пытается подобраться сзади. Отлично. Как раз посмотрим, что там у него от зверя осталось». И моя провокация сработала. Сразу трое ребят бросились на меня, и первым тот, кто с ножиком. Вот тут-то я уже не мелочился. Раскидал парней ровно в тех зевак, кто снимал. Остались двое рядом с Лианой. Один из них обхватил мою пару сзади в захват так, что девушка стала жадно ловить ртом воздух. «Кирдык тебе, клянусь, ядрен батон!» И одернул на себя половину стола так, что он проехал несколько метров, открыл себе проход к Лиане и двум ублюдкам. Саша уже был за спиной дивана за ними, приставил черный коготь к шее державшего и провел по ней, пуская струйку крови. Я так и знал, что зверь уже при нем. И, конечно, его действие произвело эффект. Лиана освободилась из захвата, рванула ко мне, но тут последний из компании, самый мелкий, которого мы и не особо учитывали, вдруг достал гранату. Вот это неприятно, ядрен батон. Муляж или настоящая, кто знает, но рисковать нельзя. «Дай нам с братьями уйти», — сказал опасный парень. «Не смею задерживать, ядрен батон», — я указал на дверь. Парень схватил Лиану за руку. «Нет!» – я твердо перегородил ему путь. «Девушка останется со мной любыми путями», – ядрен батон. Я посмотрел на него так, чтобы у парня не осталось сомнений. Уверен, из глубины зрачков на него посмотрел зверь, потому что он резко втянул воздух и поспешил обойти меня стороной. Собрал своих ребят, и когда они были уже на выходе, развернулся, сорвал чеку и бросил гранату. «Прямо в мою пару!» А та взяла и на автомате поймала. Я знал, что у нас 3 секунды до взрыва. Используя всю сверхскорость, вырвал у Лианы из рук взрывное устройство, вылетел из клуба, расталкивая всех на пути, и на улице запульнул гранату в воздух как можно выше. Бабахнуло так, что все машины в квартале завизжали сигналками. Толпа повалила из клуба, южане в том числе. Я все ждал, когда увижу Лиану, но она так и не вышла. Показался Саша. Хмуро посмотрел на меня, потом на толпу. Вот и размялись. На часы пришло оповещение. Истинная пара поставила вам 5 звезд. Я достал телефон, открыл приложение. Снова истинная? Да я это уже и так узнал. Открыл задание, а там снова шкала падает. Остановилась на 21%. «Хотите следовать за истиной?» – выпал мне вопрос. И мне показали геолокацию, как бывает только с настоящей парой, чтобы сверх не упустил свою половину. Судя по точке, моя пара все-таки умудрилась выбраться с толпой и сейчас бежала по улице. Нет, уже ехала. Наверное, поймала такси. «Мне надо ехать», – сказал я Саше. «Я с тобой». Кивнул. «Хочет, пускай». Важнее сейчас догнать девушку. Неважно, что там с приложением происходит, но я уже знаю, кто моя пара на этом свете.